Время, затраченное на привитие ему этого опыта, теперь окупится впоследствии, когда он овладеет навыками аккуратного и тщательного выполнения любой работы, за какую бы он ни взялся. Ничего не может быть полезнее при обучении ребенка, как дать ему возможность выполнять серьезную работу. Одна из немалых проблем, связанных с урбанизацией нашей культуры, состоит в том, что такие возможности нам все труднее изыскивать для детей. И все-таки их надо находить. Работу по дому ребятам следует поручать, как только они будут в состоянии справляться с нею. Из времени, которое им отводится на игры и досуг, надо тщательно выкраивать время для серьезной работы. Естественно, что чем дети меньше, тем больше времени они играют. Но по мере их подрастания надо, чтобы время, отводимое им на игры и труд, все более смещалось в сторону труда. Во исполнении библейского правила для взрослых примерно 1/7 времени отводится на досуг, 6/7 на работу. Детская работа включает, конечно, и задания, которые ребенок имеет вне дома, то есть учебные занятия, общественная работа в школе, занятия спортом, присмотр за малышами, музыкальные уроки и разного рода упражнения и тренировки. Одной из простейших мер предотвращения подростковой преступности является приобщение детей к занятиям и труду. Плохо, когда на них не возлагают никакой серьезной ответственности. Это, в частности, подтверждается наблюдением, сделанным одним из муниципальных судей. «Мы обнаружили, что во время футбольного сезона, — пишет он, — с членами школьных команд не происходит никаких неприятностей. Они так устают за день, что к вечеру их хватает только на то, чтобы добраться до постели. Когда же футбольный сезон проходит, ребята начинают слоняться по округе, и некоторые из них попадают в полицейский участок».